Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате. Гран Шриман Бхагаватам, 56 глава 14, горе царя Читракету. Текст 56. Мальчик мой, не покидай свою несчастную, беспомощную мать. Только погляди, как убивается твой отец. Без тебя мы беспомощны, ибо нас ждут мучения в темнейших районах ада. Ты наша единственная надежда на спасение от адских мук. Умоляю тебя, не уходи от нас с безжалостным ямой. Мальчик мой, не покидай свою несчастную беспомощную мать. Только погляди, как убивается твой отец. Без тебя мы беспомощны, ибо нас ждет мучение в темнейших районах ада. Ты наша единственная надежда на спасение из адских мук. Умоляю тебя, не уходи от нас с безжалостным ямой. Комментарий в Божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Согласно наставлениям Вед, мужчина должен вступить в брак, чтобы произвести на свет сына, потому что только сын может спасти отца от наказаний бога смерти Ямараджа. Человек, не имеющий сына, который мог бы совершить подношение питам или предкам, обречен после смерти страдать в царстве Ямараджи. Царь Читракету был в отчаянии от мысли о том, что теперь, когда их сына унес Ямараджа, ему самому снова стали грозить адские муки. Однако тонкие законы кармы действуют только на материалистов карме. Тот же, кто стал преданным Господа, полностью выходит из-под их влияния. Омагьянти мирандасья джананджана шалакая чакшурун меритам яна тайсма шри гураве намаха Бхактивиданта свами тинамине намасте сарасвати дев гурвани прачаране нирвишеше шуньявади пасчати дештарне. Итак, далее описывается, или далее мы продолжаем обсуждать все эти уровни сознания. Есть такой вид сознания, который называется пхукти. Пхукти, или то, что называют мана-майя. Это стремление к небесному комфорту. Одно из видов осквернения чистого сознания живого существа. И чем же осквернено сознание таких живых существ? Гуной благости. Итак, живое существо посещает в соответствии с гунами материальной природы три уровня материального мира. Высшие планеты Сварги, Сваргалоки, средние планетарные системы Пхаумалоки и низшие планетарные системы, которые называются Биласварги. И также существуют адские планеты Адахалоки, те, которые находятся вблизи океана Гарбхадака. Итак, Шукадева Госвами описывает, вернее, объясняет Махараджу Парикшиту Шримад Бхагаватам 28 адских систем. Не просто планет, а систем. Что значит система? Это не отдельная, а какая-то одна